Серо-малиновый костюм мешком сидел на фигуре, полностью скрывая ее очертания. Волосатая шапочка была надвинута на лоб. Лицо я покрыла тональной пудрой цвета загара, намалевала поверх бордовок кирпичный румянец. Губы накрасила помадой того же цвета, а брови превратила посредством карандаша в соболиные. Глаза топорщились во все стороны слипшимися от некачественной туши ресницами, да еще на нижнем веке были намалеваны стрелки. Чтобы окончательно перевоплотиться, запихнула за щеки ватные тампоны, а под язык две большие пуговицы от пальто. Было страшно неудобно, зато, разговаривая, я шепелявила, да и вообще говорила почти невнятно. За руки можно не опасаться. Постоянная готовка и мытье посуды превратили бархатные лапки орфистки в слегка потрескавшиеся шершавые клешни домработниц. «Вы ко мне?» – удивилась Молотова, распахивая дверь. «Агитатор от ЛДПР», – прошамкала я, демонстрируя только что сделанный на компьютере подписной лист. Хозяйка оправдала ожидания и пригласила в гостиную. Нет, все-таки наш народ потрясающе доверчив, даже наивен. Пока Молотова искала паспорт, я самозабвенно плакалась на жизнь, без конца педалируя одну тему. За каждую подпись мне выплачивают по 20 рублей. Наконец мне вручили бордовую книжечку, и я старательно принялась умещать в узких графах необходимые сведения. Сразу же выяснилась пикантная деталь. Милой Танюше оказалось не 25 лет, как она утверждала, глядя на меня с экрана телевизора, а 32 года. Я медленно переписывала цифры, поглядывая украдкой на свою заместительницу. А поглядеть было на что. Роскошные и сине-черные волосы крупными локонами падали на точеные плечики. Кудри, скорее всего, произведение ловкого парикмахера, но это нисколько не уменьшало их красоту. Безупречно белая кожа и никаких морщин, даже мелких гусиных лапок у глаз. Впрочем, о глазах следует сказать особо. Огромные, блестящие черные, словно лужицы дегтя. Про такие принято говорить бездонные. Губы красиво изогнуты, в меру пухлые, и маленький аккуратный носик. Словом, дама была необычайно хороша и на первый взгляд не выглядела беременной. Тесные джинсики подчеркивали стройные бедра, талия походила на муравьиную. Но самое странное, что я не испытывала ни горечи, ни злости, ни ревности. Глаза просто спокойно отметили чужую красоту. В душе даже появилось некое чувство благодарности к Молотовой. Кабы не она, так бы просидела я всю жизнь у телевизора, погибая от скуки. И вот настал решающий момент. Сделав несчастное лицо, я заныла. «Может, гляните в телефонную книжку, Татьяна Павловна? Да присоветуйте меня знакомым, а? Людям по большей части все равно, а мне заработок». И опять вышло по-моему. Не усмотрев в просьбе ничего криминального, красавица принесла маленькую черненькую книжонку и велела: «Пишите». Я покорно зашкрябала дешевой шариковой ручкой по бумаге. Наконец добрались до последней фамилии. И тут я задергала носом. «Чувствуете? Газом сильно пахнет». «Да?» – испугалась хозяйка и побежала на кухню. Я моментально сунула книжечку в карман и пошла в прихожую. «Странно», – сказала Таня, выходя в коридор. «Конфорки не горят». «Наверное, показалось», — охотно согласилась я и ушла. Домой я летела, не чуя под собой ног. Мерзкий Слава сейчас будет найден. Нужно только внимательно изучить добычу. Но сделать это мне сразу не удалось. Уже в прихожей нос унюхал противный запах чего-то горелого. Быстро сняв куртку, я влетела на кухню и расчихалась. На плите чадила маленькая кастрюлька, а возле нее, с ложкой в руке, стояла Виктория. Волосы от чего-то спрятаны в целлофановый пакет. На лице толстый слой питательного крема. «Что это за вонь?» – поинтересовалась я. «Давно следует навести в доме порядок», – отозвалась гостья. «Варю кашу здоровья». «Что-то она не слишком приятно пахнет, зато полезна всем», – отрезала Виктория, помешивая варево. «Кстати, великолепно на вкус. Попробуй». Она ткнула мне в лицо ложку, от которой шел вонючий пар. Я машинально открыла рот. Язык ощутил что-то странное, противно-тряпичное, волокнистое и абсолютно безвкусное. По небу катались твердые, неразгрызаемые комочки. Ощущение было такое, будто сварили старый чулок, набитый мелкими камушками. «Из чего это каша?» «Рис, гречка и недробленный овес в равных частях», – начала перечислять Виктория. «Потом капуста, чечевица, морковь, репа и брюква. Все надо варить до однородной массы». Испытывая непреодолимое желание немедленно выплюнуть чудовищную смесь, я пробормотала. «Уж лучше картошечку пожарить». «Чистый яд», – тут же заявила Виктория. «Корнеплоды нужно только варить, причем с умом. Первую воду слить, вторую тоже, и есть без масла. Вы вообще отвратительно питаетесь. Но ничего. Пока я здесь, займусь готовкой. Естественно, когда есть время». Я молча ушла к себе. Вечером домашние с тоской поглядывали в тарелки. «Боже, каша здоровья!» пробормотала Юля, ковыряя ложкой в тарелке. «В самый раз распарилась», сообщила Виктория, смакуя угощение. «А вы уверены, что это еще никто не ел?» осведомился Сережка. «Что ты имеешь в виду?» не поняла повариха. «Выглядит так, словно кто-то уже один раз угостился картошкой, а потом стошнил в кастрюльку», пояснил Сережка. «А почему у тебя на голове пакет?» Быстренько перевела разговор на другую тему Юлечка. «После 30, — откликнулась гостья, — следует особо тщательно следить за собой. Вот ты, например, Юлия, как ухаживаешь за волосами?» Девушка пожала плечами. «Просто мою, расчесываю, укладываю». «Вот!» — торжественно провозгласила дама. «Абсолютно неверно. К 40 годам непременно облысеешь. Слушай внимательно. Берешь стакан кефира, луковицу и 3 столовые ложки рыбьего жира. Намазываешь смесь на голову и держишь час». «Фу!» — сказал Сережка. «Но это еще не все секреты», — воодушевленно вещала Виктория, не замечая наших брезгливых взглядов. «Вот вчера я купила книжку «Ваша красота». Там рассказывают, как правильно красить волосы, чтобы не нанести им ужасный урон. Оказывается, краску для волос следует смешать не с водой, а с собственной мочой, когда пряди не слипнутся». «Ты хочешь сказать, что под пакетом как раз такая смесь?» – спросил Сережка. «Да», – ответила Виктория. «Впрочем, уже пора снимать». И она взялась руками за пакет. «Только не здесь!» – завопил Сережка, роняя вилку. «Меня сейчас стошнит», – пробормотала Юля, выскальзывая за дверь. Я была с ней солидарна. Слышала конечно, про модную ныне уринотерапию, но применять ее на практике... «Скажите, пожалуйста, какие мы все нервные!» — дернула плечом гостья и ушла. Из ванны послышались плеск воды и ее бодрое пение. «Никогда бы не сумел пописать на голову!» — возвестил Кирюшка. «Как она умудрилась сделать такое?» «Да хоть ты-то помолчи!» — велел Сережка и резко отодвинул от себя чашку с чаем. «Спасибо, Лампадель, но у меня весь аппетит пропал». Шум воды утих, следом загудел фен. Я стала собирать тарелки со стола, неожиданно подумав, а что, если Катю уже убили? Ведь негодяи получили бумаги, и она им больше не нужна. Может, все-таки стоило обратиться в милицию? Но я слишком долго читала все выходившие в нашей стране криминальные газеты и знала. Правоохранительные органы медлительны, нерасторопны, склонны верить только неопровержимым доказательствам. А тут явлюсь я с дурацкими рассказами. В лучшем случае выгонят, в худшем вызовут психиатрическую перевозку. По кухне поплыл ароматный дым. Сережка раскурил Мальборо. «Ты бы поменьше табаком увлекался», — заметила я. «Желудок испортишь». Юноша уставился на меня с удивленным взором. «А при чем тут желудок?» «Ну, когда глотаешь дым, очень горячо в желудке делается». «Ой, Лампадель!» — расхохотался парень. «Кто ж дым глотает? Его вдыхают». «Как?» — удивилась я. «Всегда считала, что глотают». «Смотри!» Ухмыльнулся Сережка и с наслаждением затянулся. «Дай попробую», — попросила я. Сережка протянул пачку. Я зажгла спичку, поднесла к сигарете. «Теперь тяни воздух внутрь, в легкие». Я вдохнула клубы и моментально принялась судорожно кашлять. На глаза навернулись слезы, рот наполнился горькой слюной. «Бог мой! Какая гадость! Отчего же тогда у курильщиков такие блаженно довольные лица?» «Нет, решено. Я только глотаю дым. Пусть это не совсем правильное курение, но мне оно нравится больше». «Это сигареты очень крепкие», — пояснил Сережка. «Лучше взять ментоловые или легкие, ВОК». «Спасите!» — донеслось из ванной. «Кто-нибудь на помощь!» Мы бросились на зов. В маленькой парной комнате с феном в руках стояла Виктория. Безжалостный яркий свет 100-ваттной лампы освещал ее подтянутую фигуру, облаченную в халат. Гостья не в силах была сказать ни слова. Единственное, что она могла сделать, это поднять руку и ткнуть пальцем в голову. В следующую секунду мы с Сережей схватились за руки и постарались не заржать во весь голос. Зрелище было ошеломляющим. Роскошные, на удивление пышные волосы женщины блестели словно в рекламе шампуня «Пантин». Пряди красиво изгибались, окаймляя лицо. Прическу можно было бы счесть идеальной, кабы не одна малюсенькая деталь. Роскошные кудри сияли всеми оттенками зеленого, от нежно-салатового до густо-изумрудного. «Нифига себе!» — завопил появившийся Кирка. «Тетя Вика, ты похожа на взбесившуюся елку!» «Да уж», — пробормотала Юля, — «эффект сногсшибательный». «Нет, ужас! Отчего такое вышло?» — лепетала Виктория, щупая похожие на пучки молодой петрушки волосы. «Просто безобразие! Я подам в суд на магазин! Между прочим, покупала краску не где-нибудь в подворотне, а в фирменном представительстве Вэлла на Тверской. Если уж там подделку всучили, вот гляди!» Черным по белому написано «Светлый каштан». И она ткнула мне в руки коробочку с изображением молодой женщины.